Калейдоскоп. Приветствуем любителей рока и хорошей эстрадной песни. У микрофона радио ВК ваш Калейда. Великий Калейда. Уже новая интерпретация, Геннадий. Новый. Великий. Сегодня только появился. Конечно, ну когда-нибудь нужно было этого достичь. Ну что же, у нас сегодня замечательный гость, поэтому я расскажу немножко о нем, с представления начну, такого небольшого. Начну с того, что интерес к загадочному имени Ким Брейбург я проявил еще в середине 80-х годов, когда у меня в коллекции появилось три виниловых диска рок-группы «Диалог», где Ким Брейбург был руководителем, композитором, клавишником и солистом, такой многостаночник. С программой «Красный рок» в конце 80-х на волне перестройки группа гастролировала в Скандинавии, Европе, Индии и других странах. Однако новые веяния в музыке и появление фонограммных групп, ну вот тогда помнишь, как «Ласковый май», «Мираж», все пошла вот эта такая волна, привели к распуску «Диалога» в 1992 году. В качестве саунд-продюсера Брейбург начинает работать с группой «Браво». Громкий успех композитору принесла песня «Голубая луна» в исполнении Николая Трубача и Бориса Моисеева. Начинается продюсирование группы «Премьер-министр». Песни Брейбурга появляются в репертуаре «Жасмин», Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкули, Дианы Гурцкой и многих-многих других наших артистов. В начале 2000-х вместе с другом и продюсером Евгением Фридлендом 2 года Ким занимается проектом «Народный артист». Потом были телепроекты «Секрет успеха», «Битва хоров», «Фактор А». Свое 50-летие в 2005 году Ким Александрович отметил грандиозным концертом звезд в Государственном Кремлевском дворце, а к 2015 году под его продюсированием записано более 50 альбомов российских артистов. Казалось бы, ничто не предвещало, что успешный эстрадный композитор сосредоточится на создании мюзиклов. Но вскрылись глубокие корни. Еще в 1978 году Ким написал рок-оперу «Сказание об Игоревом походе» и уже тогда тяготел к крупной песенной форме. В полной мере это смогли оценить красноярские зрители в широкомасштабных постановках мюзиклов «Голубая камея» и «Казанова» на сцене нашего музыкального театра. Помню, как много шума наделал приезд в 2010 году маститого композитора в Красноярск и кастинг на «Голубую камею». Поставленный 5 лет назад исторический мюзикл на современную музыку, надо отметить, выдержал более 130 постановок и не утратил своей привлекательности, ровно как и мюзикл «Казанова», поставленный в 2013 году. Примерно каждый 10-й красноярец побывал за эти годы на мюзиклах Брейбурга в музыкальном театре. На «Медне» я встретился с Кимом и его супругой Валерией Брейбург, педагогом ГИТИСа по вокалу, отвечающей, соответственно, за вокальную часть мюзиклов. Далее о жизни и творчестве композитора из первых уст. Но известно, что и в других городах страны, в театрах страны идут ваши мюзиклы, и которых у нас нету, может быть, появится, может быть, завершена еще какая-то новая очередная работа, которую мы не знаем, или она еще там в процессе, потому что вы, по-моему, так плотно влились в жанр мюзикла, что в основном сосредоточены на этом. Хотя, может, и продолжаете песни писать, но, видимо, реже. Реже, вот. Да. Что, да, чем были наполнены эти 2 последних года? Какими, так сказать, успехами? 2 года. За 2 года много чего было сделано. Ну, я начну просто, со второй части вопроса по поводу песен. Да, по поводу песен. Песен я стал писать меньше гораздо. Просто потому, что, во-первых, у меня все-таки львиную сейчас часть времени занимает как раз работа над какими-то музыкальными, вот такими большими полотнами, да, условно говоря, мюзиклами. Вот. Я за эти 2 года вот написал новую работу, просто написал как бы с нуля, да, будем считать. Это «Джейн Эйр» мюзикл с Кареном Кавалеряном, который в прошлом году осенью стартовал в Москве, в Московском академическом театре оперетты. Был поставлен. И идет с большим успехом. Он шикарно выглядит. Окунев был художником, сценографом, таком, один из лучших. Я видел какие-то фрагменты, вот. Валерия выкладывала. Да, он такой яркий, очень красочный мюзикл. И он такой в более классической манере сделан, что для меня, в общем, было ново. То есть играет большой оркестр. там, слава богу, в Оперете Московской, ну, это же ведущий театр просто в этом жанре, ну, так можно сказать, в стране. У них большой штат, конечно, оркестр, человек 60, наверное, да, там все-таки такой настоящий оркестр, большой симфонический сидит. Вот, и поэтому все звучит хорошо. Мы очень тщательно выверили все партитуры, аранжировки, в общем, как-то подошли к этому серьезно. Вот, и все это работает хорошо. У меня еще интересный проект был. А, сейчас. А кого можно назвать там из известных исполнителей? Ну, кто-то вот... Игорь Балалаев играет кто-то там Рочестера, поет он. Вот. Делают... Ну, таких явно каких-то имен таких нету. Артисты театра, да, тоже? Ну, это артисты театра, но там есть как бы звезды такие мюзикловые. Я просто сейчас всех не назову. Это может быть Лера. Лучше к Лере вопрос. Вот. Там очень хорошая девушка Анна Просфирова такая, которая поет Джейн Эйр сама. Я считаю, что это находка просто. Вот, очень хорошая, очень достоверная, поет очень хорошо, обаяние есть сценическое. И типажно она абсолютно попадает в этот образ. Вот. И спектакль, на мой взгляд, получился в целом, ну, там, за исключением каких-то, может, там деталей, но в целом он достаточно хороший, качественный, удачный. И, в общем, люди своим тоже посещениями, они свидетельствуют именно об этом. Пресса была хорошая в Москве тоже о спектакле. Вот. Ну, вышла даже статья в журнале British Style по этому поводу. В общем, ну, короче, отзывы хорошие. Сделать мюзикл в Москве для вас, я знаю, что вы вот с первым, можно сказать, как бы потренировались на постановках в других городах, потом только в Москву пришли. Ведь могли практически сразу начать. Смотрите, в Москве, во-первых, как ни странно, не так много театров. Не так много театров, которые могли бы это сделать, просто вот этот мюзикл сыграть. Но вот театр опереты, поскольку это, ну, я говорю еще раз, это профильный театр, да, вот, ну, в этом жанре. Такая, да, да. Поэтому ему, вот этому театру, это было по плечу. А так, в принципе, вот я же говорю, там большой оркестр, довольно большое количество персонажей, дорогая постановка. Дорогая постановка, там есть элементы 3D в этом спектакле и так далее. Ну, то есть, это не каждому по карману, это нужно, чтобы был театр там федерального масштаба, да, чтобы он мог себе позволить такую постановку сделать. Вот она очень хорошо выглядит, просто спектакль хорошо выглядит. Вот, и это, я говорю, не каждому по карману. А театров в Москве не так много, вот, которых музыкальных, которые могут себе вот этот жанр позволить сделать как-то, ну, до конца, и так, чтобы это было состоятельно и так далее. Ну, понятно, что это жанр небольшого театра, да, там не театр Станиславского, Немировича, Данченко, потому что они все-таки, у них более, ну, классический жанр, академический театр. Вот. А такие драматические театры – это недостижимо. То есть, они бы не смогли это спеть, и, то есть, не получилось бы ничего. Поэтому оперетта – это реально был один из немногих театров в Москве, который мог это поставить. Но они поставили. Чему я рад, безусловно. Счастливые минуты нашей встречи, холодный и туманным был тот вечер. Осенний желтый лист кружился над землей. Не знаю, возможно, мне все это лишь приснилось, но все вокруг чудесным становилось. Когда я был с тобой, когда любовь была, не уходи, мой ангел. Свет мой во мраке ночи. Yeah. деле был влюблен. Не знаю, что любовь, как призрак в старом доме. Не хочешь, чтоб вместе были мы опять, как прежде. Но я прошу, не убивай надежду, что вновь наступит день, и с ним придет любовь. Не уходи, мой ангел, свет мой во мраке ночи. А что касается того, что мы, ну, скажем, сначала в провинциальных городах каких-то ставили спектакли, и только потом поставили в Москве, я думаю, что это тоже нормально, потому что я в этом жанре работаю не так давно. Я, в общем, сравнительно новичок. Я работаю всего с 2009 года, то есть, ну, там, 6 лет, это не так много. А за это время... Если посмотреть, мюзиклов уже вроде бы... А за это время, да, я написал там... Для такого жанра, ну, это действительно даже не альбом написать артисту. Ну, да. И сейчас и много театров достаточно их играет. Вот. Ну, я объясняю это просто вот вышеуказанной причиной. Просто спектакли хорошо собирают очень, ну, аудиторию. То есть есть публика на спектакле. Мне кажется, что еще есть и, может быть, интерес вообще к новому материалу и к современному. Ну, нового материала на самом деле... Пусть тема даже будет и... Не, понятно. Я хочу сказать, что нового материала в стране на самом деле пишут-то немало. То есть есть, кроме меня, еще ряд авторов, и в том числе и маститых, и таких, ну... как вам сказать, у которых шли спектакли до того, как я подключился к этому процессу, понимаете? Но просто я думаю, что здесь секрет успеха, да, заключается в том, что я все-таки пришел из шоу-бизнеса, и, может быть, как раз в этом моя... Меня можно за это упрекать, понимаете, там, ну, кому-то, там, театральным каким-то снобом, за то, что вот человек ввалился, да, в театральный вот этот процесс, мир. Да, да, мир из шоу-бизнеса. Законами шоу-бизнеса. Да, да, просто, как, понимаете, то есть театральный мир, мир шоу-бизнеса – это два разных совершенно вот сообщества. Вот, я отнюдь не пытаюсь навязать там какие-то законы, которые существуют в шоу-бизнесе здесь, в театре, но просто я хорошо знаком с аудиторией, которую я пишу. Я не консерваторский композитор, который, ну, как бы теоретически размышляет о том, вот, что могло бы быть там модным, популярным или непопулярным, нравится, не нравится. Я все-таки как бы, ну, действующий человек, да, такой в этой среде. Я приблизительно могу ориентироваться на то, какая реакция будет там на тот или иной номер, как его выстроить, как выстроить в целом форму и так далее, чтобы это было интересно смотреть, было не скучно. Вот, и я думаю, что в этом мое преимущество, может быть. Вот, поэтому как-то спектакли более-менее активно идут и во многих городах, и в больших, и в небольших. А давайте, кстати, назовем их. Города? Нет, хотя бы спектакли. А, спектакли, хорошо. Которые там, Дубровский, окей. Еще что-то, сейчас Витебский. Я перечислю, да? Перечислю. Значит, «Голубая камея», «Дубровский», «Снежная королева», ну, это такой, как бы, он детский, семейный, «Леонардо», «Казанова», «Джейн Эйр». «Как не бывает». И «Так не бывает» – это, скорее, это не мюзикл, это такая музыкальная комедия, или ближе к водевилю. Вот как раз этот спектакль, он как раз играет, он там небольшое количество персонажей, он играется в небольших театрах, но их много зато. Их много. Вот. Ну, вот такие основные работы, и, в общем, все это. То есть, пока еще не было случая, чтобы я написал просто в стол, да, какое-то произведение, и его никто не поставил. А смею вас уверить, что многие композиторы, вот, особенно вот академические, да, вот, которые вот, пишут современную такую музыку, в том числе и мюзиклы, далеко не все их ставят. Ведь театр – это еще наш был какой-то, ну, элемент в этом везение, что ли, да, и, или чтобы вот само произведение, то есть поставил его, да, его слушают, например, там, худсовет или там в театра, там, художественный руководитель или директор, чтобы им нравилось активно, то есть вот то, что они слышат, это тоже важно. Ну, и у актеров, в том числе у труппы, чтобы загорелось. Ну, это уже второй этап. Это когда уже спектакль принят к постановке. Надо же как-то, чтобы труппа, да, увлеченно работала, иначе тоже пшик получится просто, да, ничего не выйдет. Просто надо, чтобы они работали с увлечением, иначе результата не будет. Как по синему по морю лебедь белая плыла, над волнами расправляя горделивые крыла. А над нею в дали выси сокол ясный воспарил, гладь морскую озирая, в небе ласковом кружил. А над нею в дали выси сокол ясный воспарил, гладь морскую озирая, в небе ласковом кружил. Лебедь белая, чуть слышно, песню грустную поет, бьется нежными крылами дыбит пену шумных вод. Видно, чует, видно, слышит ветра зловозычный глаз, что грозит ее в пучину опрокинуть сей же час. Камнем легкокрылый сокол с неба к лебеди упал, и любимую до солнца на груди своей поднял. Бездыханный на утёс. Калейдоскоп. Прозвучала песня «Моряков» из мюзикла «Голубая камея», который с успехом идет на сцене Красноярского музыкального театра, и где все желающие могут послушать эту и там много других замечательных песен. Спектакль в репертуаре. Вот. В исполнении наших не менее замечательных артистов. Да, очень хорошо. Кстати, после этой песни вот нашим ребятам прямо аплодируют в зале. Они очень душевно ее поют. Там же поют Настя Козлова теперь, Анастасия Вишневская и Марина Вишневская. Там две Вишневских сейчас. Повезло им с Вишневской. На главной роли. На главных ролях, да. Ну что же, мы слушаем дальше. Наш гость, композитор Ким Брейбург. А вот кастинги, как у нас в Красноярске были на «Голубую камею», вы в Оренбурге тоже проводите? В Оренбурге. Или не во всех городах? Нет, мы вот по «Голубой камее» в основном везде. Вот там, где мы ставили, везде были кастинги. В основном, а везде вообще? Везде, да. В Оренбурге вот последняя постановка была. Там это называлось «Народный мюзикл» вообще, да. И там при большой поддержке было телевидение, была целая сделана специальная линейка телевизионных программ о том, как искали, как репетировали, как все это делали, как костюмы шили. Ты можешь это увидеть, я могу тебе даже на почту заслать просто ссылки. Там 10 программ, и там прямо показан весь... Оренбург, продвинутый город, оттуда Шатунов. Оренбург, кстати, Оренбург, несмотря на то, что он сравнительно небольшой, там где-то 650 тысяч населения, то есть он довольно культурный, действительно. Там каждый год проходят джазовые фестивали, известные, довольно международные. И там есть Академия имени Ростроповича музыкальная, которая готовит неплохие кадры, вот, и которую курирует фонд Ростроповича. И поэтому, вот, казалось бы, да, то есть вроде небольшой город, а культурная жизнь там, в общем, как-то она есть просто, да, и, в общем, есть люди, и театр неплохой, и как-то все это сложилось. Вот. А нет задачи, делали или, ну, может быть, на видео, на DVD выпустить свои какие-то мюзиклы уже? Это не или отточенные? Вот нет, это не имеет смысла, на мой взгляд, потому что, это, во-первых, не очень интересно в коммерческом смысле. Пластинки сюда, песни выходят на пластинках, это как бы законченный этап. Ну да, это уже когда, может быть, если снимается мюзикл с проката, то есть смысл тогда его снять просто для истории, просто и оставить. Потому что так какой смысл это показывать, тогда люди не придут в театр просто. Это все-таки надо приходить в театр и смотреть. И вообще я считаю, что снимать театральные постановки – это такое дело, ну, надо либо уметь очень хорошо это делать, вот, либо не делать совсем. Потому что все-таки вот… Театральные эти постановки, они хороши тем, что именно вот они происходят в реальном, да, как бы времени, и ты присутствуешь непосредственно при творческом акте, там, да, ты смотришь, это каждый раз немножко, так сказать, по-своему, настроение, все это меняется. Как бы мы строго не ставили все это, да, все равно как бы каждый спектакль, он, ну, имеет какую-то свою ауру, свою атмосферу. И это неповторимо. А из-за этого мы любим театр, в принципе, из-за того, что невозможно скопировать, да, не копирующееся такое искусство. В отличие от кино, например, в шоу-бизнесе, да, все, что там, это штамповка получается, да, они все одинаковые просто, да, там пластинки, каждый раз это одинаково. А здесь каждый раз все-таки немножко по-разному. Вот, так что фиксировать. У меня есть такие просто свои записи, которые я могу там продемонстрировать для, кому-то, да, но они такие демонстрационного. Для домашней работы. Для работы, рабочей, просто чтобы зафиксировать, как это было, там какие-то детали посмотреть, если нужно. А как вас вообще угораздило, вот, будучи рок-исполнителем? Послушай, Ген, я хочу сказать два слова еще. То есть, знаешь, о каком проекте, который был тоже в прошлом году, это проект «Дубровский», который мы поставили совместно впервые, я думаю, вообще это произошло, с учебным заведением. То есть мы... У нас нашими партнерами был Университет культуры и искусства белорусский. Он огромный университет, там очень много людей учатся. Вот. И мы взяли студентов, провели кастинг грандиозный, там прямо внутри института, а там порядка, я не знаю, там 2000, что ли, человек, да? Да. Очень много. Иностранцев много, в общем, там всяких людей. Там обучение сравнительно, ну, по сравнению с Россией даже оно менее дорогое, поэтому туда люди многие и приезжают. А педагоги хорошие. Вот, и мы сделали спектакль «Дубровский», мы специально сделали редакцию для этого спектакля. И он идет сейчас в Беларуси, причем он идет на профессиональной сцене, на сцене профессионального театра, Национального театра Белоруссии. Они играют несколько раз в месяц. Вот, и уже по гастроли ездили по Беларуси, все имели отличные отзывы. Для меня кажется, что тоже это принципиальный такой был вот прорыв в прошлом году. Мне кажется, спектакль очень интересный получился. Он такой, ну, в каком-то смысле современный, потому что там оркестр на сцене сидит прямо, и, то есть мы видим не в яме, как обычно, а на сцене. На сцене, да, сидит, и перед оркестром все действие. Происходит все понятно очень, все, в общем, как-то. Люди реагируют. Прекрасно голодает, как раз. Люди реагируют здорово. Вот, на спектакль. Вот я, может быть, даже попрошу, оставлю здесь диск для тебя, чтобы ты посмотрел, просто как это выглядит. Просто, чтобы ты учел, что там все, кого ты видишь, это студенты. То есть там буквально два человека, у которых есть опыт игры на сцене, ну, такой профессиональный. Вот, а остальные все это все ребята. Вообще, причем это не актерский факультет даже. Это там и хормейстеры, и режиссеры массовых представлений, и там вплоть до библиотекарей. То есть там все. Просто взяли типажно, кто подходил. Вот хороший был тоже в прошлом году проект. В программе «Калейдоскоп» диалоги с Кимом Брейдбургом. А вы слушаете песню из мюзикла «Дубровский», о котором только что говорил Ким, которая идет в Минске, постановка. А не спрашивал ты у него по этому поводу, будет «Дубровский» вот в Красноярске? Там, ну, у нас еще будет целая вторая часть, давайте послушаем. Ну, именно «Дубровский» пока он... Не проявлял интереса, чтобы он был здесь. Ну, как-то пока такой мысли я не слышал. Ну, познакомимся тогда в виде фонограмм. Yeah.

а в последние 6 лет погрузившегося в написание и постановку мюзиклов на исторические темы. Два мюзикла с успехом идут на сцене Красноярского музыкального театра. В свой последний приезд Ким Александрович дал эксклюзивное интервью программе «Калейдоскоп». Вопрос, который нельзя не задать бывшему рокеру и композитору, который писал для рок-группы, потом очень много писал для звезд эстрады, благодаря которым, может быть, даже они и стали звездами. И вдруг вот так перейти на тему мюзиклов. Это вот в связи с чем был связан этот переход? Ну, наверное, что-то этому вот предшествовало. Ну, каждый раз это была причина. То есть могли бы так же оставаться, писать песенки себе и... Нет, первая причина по поводу того же, когда я писал для группы, а потом стал писать для звезд эстрады, связана с тем, что группа просто не то чтобы даже распалась, она... Просто мне кажется, что она в какой-то момент она исчерпала свой художественный потенциал. Просто арт-рок или там прогрессив. Красный рок, классный рок. Да, но просто... Стало неактуально это. Просто в какой-то момент я почувствовал, что дальше вот просто будет уже какой-то тираж просто, и дальше неинтересно. То есть творчество закончилось на этом. Ну, то есть творчество закончилось, и публика поменялась в этот момент. То есть новое поколение пришло, и как-то сменился вообще. То есть музыкальный рынок, он изменился. Вот, и мы уже не вписывались. Мы были как мастодонты такие просто со своим арт-роком, и даже вот с этим хардом. Но это, кстати, вот то, о чем ты говоришь, это был экспортный вариант такой-то. Это связано было с тем, что мы последние там лет 6. Диалог 3 было. Да, вот, Красный рок, да, да, да. Этот репертуар, это с тем, что мы гастролировали за рубежом как раз. Это вот с этой музыкой мы ездили в основном. Последние годы. Мы же много очень. Мы почти последние годы не работали в Советском Союзе. Мы работали за границей все время. Ну тогда на волне перестройки. На волне перестройки. А там интерес появился. Тогда же и Парк Горького на этой волне. Да, да, да, да, да. Парк Горького. Ну только просто Парк Горького уехал в Америку, а мы работали в Европе. И мы были во всех странах. У нас две пластинки вышло в Германии. И мы были в Испании, в Италии, во Франции несколько раз. В Германии вообще много раз и гастролировали везде. Были в Великобритании, во всех скандинавских странах. То есть вот. И мы работали в то время. Я хочу заметить, не для русских эмигрантов, потому что их просто не было в тот момент. Мы работали для той аудитории, которая там живет, собственно, для той публики, то есть для иностранцев, можно так сказать. Но для аборигенов, да, с другой стороны. А случайно, для людей, которые живут случайно там. Не использовали балалаечку, как бы, там, не знаю, косовороточку, что-нибудь такое? Не-не-не, мы до этого никак-то не доехали. Вот, а когда закончилось все это, то есть я вынужден был просто перестраиваться и как бы стал продюсировать каких-то исполнителей, писать песни для других людей. Вот, потому что все, что я хотел сказать от себя лично, то есть я сказал как исполнитель. Вот, но я причина тоже есть с мюзиклами перехода этого, потому что я почувствовал то же самое. Ну, то есть, во-первых, все эти программы «Народный артист», «Битва хоров», «Секрет успеха», «Фактор А», там отчасти, где либо я был полностью там музыкальным продюсером, либо же там саунд-продюсером в каких-то программах и так далее. То есть что-то выполнял какие-то всякие работы, связанные со студийными записями. Вот. А в этих первых программах «Народном артисте» был музыкальным продюсером. Вот, я просто почувствовал в какой-то момент, что тоже мне это как-то начинает, что я бегу по кругу, по какому-то. То есть и мне захотелось как-то из этого круга выскочить, просто что стало неинтересно. Вот, это раз, во-вторых, мое поколение певцов, да, или там исполнителей, как-то Валерий Леонтьев, Долина, Лайма, ну, я не знаю, то есть Тамара Гвердцители, Киркоров, они тоже во многом, как вам сказать, ну, мы все немножко там постарели, что там говорить. Поколение меняется. Да, вместе с временем. И, ну, какие-то песни, которые я им написал, они их поют. Я вот недавно только с Тамарой разговаривал с Гурстелли. Она говорит, что даже если она где-то пытается не спеть, то есть все равно из зала приходят записки, и все равно орут там воздушный поцелуй, чтобы она спела. Вот, и она все равно поет. Так же касается и всех остальных. Они все равно песни поют эти. Они вошли как бы в золотой фонд такой. Вот у каждого артиста. Каждого там. Артиста, да. Да, да. Есть какие-то песни, которые поют все время. По глазам хрусталь лучом, ковром. разбежаны по стенам. Мы часто помним, что почем, и забываем о бесценном. Поймем потом, поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Бежит куда-то вдаль река, пленяют звезды высотою, про дождь, про снег, про облака никто не спросит, сколько стоит. Пойдем потом, пойдем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Поймем потом, поймем потом, поймем потом, поймем потом. Как хорошо, что к пению птиц, в траве и к этим росам вешним, заре их отблеском зорниц, ярлык с ценою не привешен. Поймем потом, поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Поймем потом, поймем потом, поймем потом, поймем потом, поймем потом, поймем потом. Приемлем все, что в жизни есть, смеемся, радуемся, плачем. А как же совесть, как же честь, неужто цену им назначим? Поймем потом, поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Поймем потом, поймем. Ты как раз лучше других знаешь, что диалог культивировал большие такие композиции, да, еще прям на заре еще рок-н-ролла там своего. Тогда не было радио, и это было, да, не когда так важно. Когда мы играли еще в Тбилиси, даже там у нас была сюита там на стихи Кирсанова. И вот это тяготение просто к крупной форме какой-то, к такому какому-то протяженному высказыванию у меня сохранилось. Вот. И как-то в какой-то момент я понял, что просто надо как-то с песнями чуть подзавязать просто, а мне ввиду того, что это было интересно, то есть я начал работу вот с музыкальными театрами. И могу сказать, что я полностью удовлетворен вот сегодняшним состоянием. Ну, кроме этого, еще можно одну причину назвать, просто что лукавить. Просто я мог себе это позволить, да, просто наконец, понимаешь? Начать заниматься просто творчеством таким, без оглядки. Передышку, оглядеться и... Да, да, да. Не то, что там я... Что не нужно было там срочно что-то на кусок хлеба. Да, на кусок хлеба зарабатывать, потому что, в принципе, я заработал себе на кусок хлеба уже, да, и я могу себе позволить просто заниматься тем, что мне нравится. Вот, а нравится мне как раз вот это живое дело. А потом смотри, вот я даже с моими коллегами говорил, и у нас совпадают здесь ощущения. Вот когда ты пишешь, например, просто песни, они уходят как... Ну, то есть понятно, что они звучат там по радио где-то, ты можешь как бы так вот, ну, опосредованно судить о реакции людей. А когда ты пишешь мюзикл и приезжаешь на постановку, например, ты, во-первых, работаешь с живыми людьми, что мне близко, в принципе, потому что я привык работать с артистами, ну, в коллективе, всю жизнь. В группе, да. Да. И, во-вторых, ты видишь результат просто, да, вот ты сделал, и ты видишь реакцию людей, да, они как они радуются, там, аплодируют, где-то грустят, где-то там плачут даже иногда, да, и там смеются. И это тебя как бы, ну, радует, потому что там ты когда сидел просто, да, и все это записывал, сочинял, да, то есть ты на что-то рассчитывал, и потом вот твой расчет этот, да, он сбылся, да, то есть та реакция, которую ты ожидал, ты ее видишь в зале просто. И естественно, что это, ну, у нас профессия в этом заключается. И вот то, что ты это предугадал, то, что ты это смоделировал, и это работает, естественно, собственное честолюбие, да, и там, ну, не знаю, щекочет в каком-то смысле, радует, радует. И ты понимаешь, что ты сделал это не напрасно. То есть люди приходят, и у них есть живая реакция человеческая. Мы ради этого работаем, собственно говоря. То есть это, если человек говорит, что я хочу заработать денег на этом бизнесе, значит, он либо полный прохиндей, либо он просто никогда их не заработает. Потому что во главу угла должно не это быть поставлено, а именно служение некое, служение просто профессии, там, искусству. Понятно, что, может быть, искусство у нас такое легкое, да, но оно все равно искусство, потому что добиться результата, чтобы это людей волновало, это все равно как бы это искусство, это не отнять, просто одна из форм просто, да, искусства. Это откровение композитора Кима Брейдбурга. А, кстати, за эмоциями, вот о которых только что Ким говорил, Ким Александрович, а можно сходить в наш музыкальный театр. Да, я повторю, что «Голубая камея» и «Казанова» с успехом идут, выдержали 130 постановок, то есть примерно вот есть даже статистика, что каждый десятый уже красноярец посмотрел, что очень даже высокий показатель. И спектакли пользуются, продолжают стабильным таким успехом пользоваться. Я думаю, знаешь, нам музыкальный театр должен подумать о такой вещи. Вот там висит, как-то, не знаю, сейчас уже, наверное, не висит, но раньше висело на торце вот замечательная большая... Периодически вот завешивают ее. Да, «Голубая камея», когда в следующий раз они ее завешивают. Вот помнишь, мы такое делали для «Голубой камеи», чтобы там портрет Калиды, поскольку ты имеешь полное право на это, поскольку ты являешься, ну, чуть ли не главным пропагандистом как и музыкального театра, так и творчество Брейдбурга в нашем городе, так и именно этого спектакля. Поэтому я надеюсь, что вот мое предложение, оно в уши попадет соответствующее. Это, конечно, ты круто пошел. Ты знаешь, я считаю, что нужно замахиваться. Вот правильно, как Ким Александрович сказал, надо вот замахиваться, и все у вас получится. Так, ну пойдем дальше. Далее говорим про новые постановки, заглянем в творческую мастерскую композитора Кима Брейдбурга. Да, и мы сейчас делаем новый мюзикл, он тоже отчасти, не отчасти, а в общем-то исторический, но он зиждется на литературном произведении известном, это «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого. Вот. Это будет такой какой-то фэнтези какой-то, да, что там действуют не только реальные персонажи, там, как Иван Грозный, там, сам князь Серебряный, там, и так далее, а там Вяземский князь, то есть это реальные исторические персонажи, Малюта Скуратов. Но там действуют колдуньи, лесные духи, всякие русалки. Под них хорошо тема интересная. Нет, там есть смешение просто этноса, да, какого-то. То есть фантасмагория, что ли? Да, да, там есть просто волшебные, да, какие-то моменты, страницы, скажем, да, есть реальные. И мне кажется, что вот это очень мюзиклово, во-первых, ну, то есть по сути. Вот, в ней есть, в этой работе должна быть такая доля и иронии какой-то, и немножко мистики, ну, такой мюзикловой именно. Вот, и мне кажется, что это будет интересно. Это какой-то достаточно большой кусок работы проделан, уже, я думаю, сейчас вот я приеду и буду к осени стараться эту работу завершить. А если потом уже чуть попозже вообще замахнуться на что-нибудь фантастическое в духе Станислава Лема, музыку какую можно написать вообще? Если совсем ты, другую. Если ты достанешь бюджет под такую работу, я буду рад его сделать. Вот, это сложно. Я вообще люблю вот сказочность такая, вот, да, вот мюзикловая, она мне очень, мне нравится вообще. Вот я бы вообще сказки писал с удовольствием и дальше. Ну просто жизнь просто требует разных сюжетов. Но вот этот, это такой очень близкий мне сюжет. И я надеюсь, что будет хорошая работа. за ненастьями солнечный луч, и небо молчит нам в ответ. Но то, что невидимый свет из-за туч, не значит, что солнца там нет. Пока вращается мир, я буду в небо смотреть. Пока вращается мир, я не расстанусь с мечтой. Я не расстанусь с мечтой. Я не забуду тебя. Мне хватит силы взлететь. Пока вращается мир, я не расстанусь с тобой. Ветру свечу не задуть. И то, что дорога на миг прервалась, не значит, что кончился путь. Стирает волна на песке имена, но встанет рассвет золотой. И где бы ты ни был на все времена, мечта остается с тобой. Пока вращается мир, я буду в небо смотреть. Пока вращается мир, я не расстанусь с мечтой. Я не расстанусь с мечтой. Я не забуду тебя. Мне хватит силы взлететь. Пока вращается мир, я не расстанусь с тобой. В чем вопрос, как находите состояние сегодняшней эстрады немножко? Ну, все равно же, наверное, следите и за тем, что появляется, что у артистов, у тех, с кем вы работали. Я считаю, что, во-первых, то есть все-таки вот эти телевизионные программы, несмотря на то, что их много ругают, да, ну так, в целом, я считаю, что они сыграли свою роль, все равно на сцене появились новые люди. Все равно, да. Я считаю, что полезная была и программа «Голос». У меня есть вопросы к итоговым, как бы, да, вот результатам этой программы. Просто хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые, ну, там, побеждают. Иногда, правда, явно задвигают, как будто раз вот. Да, согласен. То есть, ну, как бы не всегда наше мнение совпадает с мнением жюри, что называется, да, там, которые там. Вот. Но, с другой стороны, этим людям, которые там, пускай не заняли первое место, а там получили там четвертое, пятое, вот, им же никто не мешает дальше же карьеру свою развивать. Важно, что мы их как-то обозначились, они увидели мы их. Вот, и мне кажется, что это полезно, и это все-таки привносит какую-то свежую струю. Вот, у меня есть вопросы к радиостанциям каким-то, не буду называть какие-то, потому что у нас некоторые радиостанции, они все-таки являются определяющими в продвижении артистов, и там не все в порядке, на мой взгляд, со вкусом. И даже несмотря на какие-то серьезные ротации, которые там проходят, песни порой не становятся все равно популярными. То есть, и это тревожный симптом, на мой взгляд. Вот. А что касается состояния в целом шоу-бизнеса, ну, на мой взгляд, он в таком каком-то сейчас состоянии консервации находится, на мой взгляд. Пожелаем успеха, но, не знаю, в данном случае, может быть, о вашем лице местным исполнителям. Вот пусть и артистам театров, которые поют. Я считаю, это наше вот глубокое убеждение, и Лера так считает, и я, и мы это повторяем часто в интервью. Я считаю, что просто вот города, вот Красноярский край, да, в частности, все-таки огромная территория, много довольно все-таки людей здесь живет, разные города. Нужно вот своих звезд лелеять, любить, помогать им и стараться так, чтобы они не уезжали, а реализованы были здесь на месте. Это очень важно, мне кажется. Ну вот на примере той же Насти, того же Леши Орлова. То есть люди абсолютно себя сделали. Марина Вишневская, да, абсолютно профессиональные люди, я считаю. Такого российского масштаба, а не масштаба города, а абсолютно состоятельные. Я думаю, что их в любое место поместить, да, вот в любое. Или там, ну, при каком-то стечении обстоятельств, там, попадении там, на телевидение, например. Они бы составили конкуренцию там, любому нашему звездному там, исполнителю, потому что они действительно профессиональные очень. Вот. Ну, важно, что они работают здесь, и важно, чтобы на них обращало внимание и начальство, и любила их аудитория своя, потому что они местные, никуда не уезжают. То есть они, в принципе, преданы краю, преданы городу. Мне кажется, что это надо как-то ценить. Вот. А по степени талантливости, я повторю еще раз, они абсолютно не уступают нашим звездам российским. Могу это уверенно заявить, потому что я общаюсь и с теми, и с другими, я вижу, просто могу сравнивать. Вот это вот хочу пожелать и дальнейшего процветания культурной жизни Красноярска, Красноярского края, и вот, чтобы появлялись новые имена, новые хорошие ребята, такие молодые, которых я со своей стороны буду всегда рад поддержать. Золотые ваши слова, Ким Александрович. Я бы сказал, вот эти золотые слова, дай бы Бог, услышало руководство музыкального театра. Я думаю, оно знает. И в Министерстве культуры. Я думаю, они знают. У нас там прогрессивные люди. И, в общем, слушают в том числе и твои программы, Геннадий. Поэтому я уверен, что они надеются, что слушают. Да, да, мы прямо вот уверены. Вот ты, может, надеешься, я в этом уверен. Конечно. Кечка, ну вот время нашей программы подходит к концу. Да, собственно говоря, будем прощаться. Была у нас программа с рок-гуру, можно так сказать, Кимом Александровичем Брейдбургом, да. Который теперь вот еще перешел в статус, я бы сказал, маститых композиторов мюзиклов. Крупных форм. Да, крупных форм, мастер крупных форм. Да. Ну что же, на прощание. Да, песня в исполнении, вот он говорил о молодежи, песня в исполнении молодых артистов из проекта финалистов народного артиста, это Чумаков, Панайотов и Олехно. Песня часто крутилась, я вот ее специально поставил на финал. На финал, да. Чтобы вы не забывали, кто тут главный композитор. Ким Брейдбург был на радио ВК, ну и мы, я Олег Тихомиров и Геннадий Кольда. Всего вам доброго. Целую и тону в глубине твоих глаз. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту, приколочен. Ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Калейдоскоп.